Вероятно. Устанавливать, кто был тогда и кто теперь, уже бессмысленно, Эл. Я заранее предупреждаю, что твое сознание может хранить отголоски личности Вердальны. Очень будь аккуратна в своих проявлениях, особенно в моторике. Последствия не скоро исчезнут. Еще. Тебе опасно принимать чужую форму. Твоя биологическая матрица сохраняет отпечаток самовольно. Я не смог удалить биологическую память, так что не удивляйся, если в моторике проявится реакция Верданы. Ты можешь видеть ее взглядом, и иногда предметы будут для тебя иметь неизвестное значение. Теперь о ребенке. Я за неимением другого материала скопировал часть тебя. Она твоя проекция. Она ребенок и еще не обладает самосознанием своего вида. Она не испытала психического шока. Возможно, в будущем, когда она вырастет, проблемы проявятся. Получилось нечто среднее между жителем этой планеты и землянином. Я буду контролировать ее развитие. Ее биологический материал был перетрансформирован в человеческий. Результат этого копирования может стать неожиданным. О, великий космос, что ж с ней делать? Она проспит еще долго, но она не будет тебе мешать. А что будет, когда это существо проснется? Не знаю. Спасая его, ты взяла на себя ответственность. Таковы законы Галактиса. Эл зажала рот рукой. Ты забыла о другом спасенном, напомнил Геликс. Ему следует уделить больше внимания. Ах, Ши, протянула она с не меньшим недоумением. Виктор Арсеньев. Я вызволил его из костюма. Он принял человеческий облик. Он был сильно истощен и сильно напуган. Но он не безумен. Эта гипотеза неверна. «А почему мы не на базе?» – спросила она и удивилась, что не задалась этим вопросом гораздо раньше. «Ты мне приказала не возвращаться на базу». Она снова впала в оцепенение. «Почему?» «Ты не помнишь?» «Позволь, я сделаю предположение. Мне известны твои реакции и ход мыслей. Предполагаю, что ты не хотела возвращать Виктора Арсеньева на Землю». Эл сидела неподвижно, сначала лицо ее было безучастным, но понемногу размышления и воспоминания увлекли девушку. Лицо стало меняться, брови сдвинулись. Появилось хмурое выражение. И уже через мгновение лицо изменилось и стало растерянным. Глаза открылись широко. Это была догадка, внезапный ответ, развязка ситуации. Она долго молчала, погруженная в мир размышлений и воспоминаний. Потом опять нахмурилась, увидев там нечто неприятное, и, наконец, очнулась. Эл тряхнула головой, словно стремилась отделаться от наваждения. «Я не готова с ним встретиться. Не могу», — произнесла она. «Ты уже не Вердана. Ты Эл. Буря стихнет, тебя начнут искать. Я могу оставаться незаметным даже для крейсеров-спасателей, но поступать так будет неэтично, капитан». Пока он говорил, Эл коснулась лба, провела рукой по щеке. Закусила губу. «Да, задание», — кивнула она. «Есть хоть полчаса». «Да, они у тебя есть», — согласился Геликс. Она сидела молча. Растерянность не проходила. Вердана уже сообразила бы. Она поймала себя на этой мысли и усмехнулась, потому что вспомнила Эйсмата и живо представила его реакцию на такое ее состояние. «Геликс, а я есть хочу», — наконец призналась она. «Я жутко голодная. Вот сию минуту это поняла. Ты можешь приготовить какой-нибудь вкусный человеческий обед?» «Конечно. Тебе необходимо усиленное питание». «Обед, конечно!» — воскликнула она. «На двоих, пожалуйста. Так будет проще нам обоим. Мне нужна одежда, чтобы не было намека ни на одну форменную, которую он знает. Ни галактическую, ни земную, ни даже фаэтонскую. Что-то более демократичное можно?» «Хорошо. И не называй меня капитаном при нем, пожалуйста». «А как тебе называть?» «Никак. Просто молчи». «Опять?» «Геликс, это только часть плана. Когда ты болтаешь, возникает чувство слежки. А это будет разговор без свидетелей. Мне нужны тетради, чтобы они появились из ниоткуда». «Один щелчок пальцами. Эл, я сам у себя вызываю ассоциацию слуги». «Это временно. Щелчки пальцами. Да, то, что нужно». Виктор Арсеньев озирался, рассматривая небольшую и уютную на вид залу. Ни одного угла, изысканная облицовка стен менялась в цвете, перетекая радужными бликами из одного цвета и оттенка в другой. Свет мягко мерцал, точно водная поверхность колыхалась и отражала солнечный свет, уже преломленный в спектр. Создавалось впечатление покоя. Он очнулся совсем недавно, в незнакомом месте, в полной тишине и без костюма. Мысль об эвакуации сильно встревожила его. У изголовья вполне обыкновенной кровати он нашел одежду, просторную и удобную для землянина, без намека на форму или спецкостюм. Он оделся, сидел на постели и ожидал, что за ним придут. Он нервничал все больше и больше, и вместе с тем очень не хотел визитов. Он уже стал рисовать картины будущей встречи, когда раскрылась ранее невидимая дверь, словно приглашая его выйти из заточения. Он неохотно покинул свою комнату, будто повинуясь чьей-то воле, и ушел по узкому кривому проходу, пока не очутился в уютном зальчике, где же стоял небольшой овальный стол и два овальных гармонирующих по дизайну кресла. Стол и кресло были бледно-зеленого цвета. Он подошел, осмотрел их, коснулся рукой спинки. Рука с удовольствием легла на мягкую, манящую присесть поверхность. Он не решил сесть, правда, и от кресла не отходил, лаская спинку ладонью и впадая от этого в ощущение и состояние, похожее на транс. Он увлекся созерцанием, поэтому не заметил, как в зале появился посторонний. Он заметил девушку, только когда взгляд, следивший за волной, пробегающей по стене, наткнулся прямо на нее. Виктор поднял брови, удивился, а потом испугался. Он вздрогнул с опозданием и подался назад. Взгляд его забегал и потом замер на ней. За много лет он забыл, как выглядят люди. Он забыл даже собственный облик. Появление незнакомки испугало его. В этом облике было что-то поразительное, вызывающее благоговение и трепет, и почему-то очень знакомое. Он почувствовал, как по спине бегут мурашки и волосы шевелятся на затылке. Она была очень бледна, но красива. Он еще помнил земные эстетические мерки. После стольких лет сознание человека безошибочно оценило пропорции лица и фигуры, и память вызвала тысячи известных образов. Спустя секунду он уже осознал, что перед ним действительно красивая девушка. Строгое лицо и почти суровое. «Здравствуйте, Виктор», – произнесла она, склонив голову в приветствии. «Как вы себя чувствуете?» Эл не ожидала услышать «спасибо, хорошо». Этот человек выглядел болезненным. Действительно не производил впечатления страдающего психическим расстройством, скорее сильно изможденного и сильно напуганного. Причиной испуга была она. В этот момент Эл испытала чувство какого-то превосходства внутри, отчего ее собственное смущение прошло. Она двинулась к столу. Виктор не отрывал от нее взгляда. Он не ответил на вопрос. В ее походке была твердость, явно выработанная тренировками. Опытный взгляд наблюдателя уловил это безошибочно. Она подошла к одному из кресел, оказавшись к нему в полоборота, поэтому повернулась, и в повороте скользнула уверенность. «Присаживайтесь», — предложила она. Виктор, как робот, повиновался голосу и послушно подошел, опустился в ближайшее кресло. «Вы голодны?» И он опять сверлил ее взглядом, пропустив вопрос. Она не дождалась ответа и мягко махнула рукой. К ним приплыла тонкая, как лист, платформа, уставленная ароматными яствами, и приземлилась прямо на стол. Девушка непринужденно села в кресло напротив, взяла изящным жестом салфетку. Виктор пронаблюдал всю сцену вниманием ребенка, в глазах которого совершается фокус. «Вы землянка?» – неуверенно спросил он. Тембр его голоса был достаточно мягким, какой бывает у добродушных и интеллигентных, довольно деликатных людей. «Да, во всяком случае, я не костюм», — она улыбнулась. Виктор был поражен, а улыбка совершенно изменила строгое лицо. Он не удержался и тоже улыбнулся ей в ответ. «Извините», — произнес он смущенно и сделал рукой непонятный жест. «Так вы голодны?» — повторила она. «Я не знаю». Она придвинула к себе тарелку, взяла приборы и попробовала блюдо. Скулы свело, Она почувствовала себя еще более голодной и едва сдерживала, чтобы не наброситься на еду с неприличной для случая жадностью. Ей стоило усилий медленно прожевывать. «Это очень вкусно», — произнесла она. «Я хотел бы знать, кто вы, где я нахожусь и в каком качестве», — задал сразу несколько вопросов Виктор. Кажется, к нему вернулась способность думать, что немного расстроило план Эл. Поесть бы перед разговором, она с сожалением посмотрела на свою тарелку. «Меня зовут Эл. Это мой корабль. А вы здесь гость», — четко ответила она, не теша себя надеждой, что их не станет больше. И гость вежливо последовал ее примеру, попробовав кушанье. Виктор прикоснулся к еде действительно из вежливости, но блюдо было соблазнительно вкусным. Он не ел нормальную пищу несколько лет. Кормиться подаяниями означало жить впроголодь. Есть, что придется и когда придется. В качестве альтернативы ему был предложен обед в экзотическом старинном стиле в компании очень привлекательной девушки. В нем пробудился землянин с тоской по всему когда-то привычному, а за давностью лет казавшимся иллюзорным. «Божественно!» — вырвалось у него. «Я передам это своему повару». Удовлетворенно кивнула она и опять улыбнулась, но уже какой-то иной улыбкой, насмешливой. Пока они молча ели, Виктор не мог оторвать взгляда от лица и усилием воли отводил глаза, чтобы не таращиться на девушку пристально до неприличия. Ее ситуация, видимо, не смущала. Она обратила внимание, как он борется с собой, и спросила: «Я вам кого-нибудь напоминаю?» У Виктора снова пробежал холодок по спине. В вопросе он уловил некий подтекст. «Нет, мы не знакомы». Он с трудом выговорил это и смутился. «Вы просто очень красивы, и я давно не видел женщин». Он вдруг вздрогнул и добавил: «земных женщин». Он вспомнил Вердану, подумала она, и ей стало неприятно от этой мысли. Она вновь стала пугающе серьезной. Виктор хотел продолжить трапезу, но неловкость положения вогнала его в какой-то ступор. «Расслабьтесь. Вы меня действительно никогда прежде не видели». Сжалилась Эл и снова заметила, что чувствует себя хозяйкой положения. А она была голодна, а впереди беседа, которая могла бы затянуться. Поэтому она подала пример гостю и опять принялась за еду. Он помедлил, но тоже стал есть. Эл постепенно насытилась, стала медленнее жевать, как делала это обычно. Человек напротив только что вошел во вкус и ел быстро, с не меньшим удовольствием, чем она. Время от времени он ей улыбался, кивал головой, редко вставляя восклицание похвалы обеду. Эл перестала есть, наблюдала за ним с интересом. На лице ее было приветливое выражение, внутри происходила борьба, о которой ее собеседник пока не должен был знать. С одной стороны, ей было жаль этого повидавшего немало трудностей и страданий человека. С другой, она взирала на него с позиции судьи. Она еще не решила, как поступить с ним. Поэтому была рада любой отсрочке.